Он узнал потом от боцманов, что бородатый человек с иконы был уральский купец Михаил Шерстобитов, и упомнил эту фамилию, потому что она показалась ему забавной. И он не мог позабыть, как высмела его девушка, ни ее мягкого, глубокого, почти женского голоса, ни ее точеной полосы зубов. И он думал, что волнующая, беспокойная боль, какую оставила она в нем, не что иное, как жестокая обида. Как смело чужая эта девчонка потешаться над ним, в то время как ему не позволено было даже смотреть на господ пассажиров первого класса. Как смело! Родион вздрогнул и скинул с себя давящую тупую полудремоту. Вокруг него что-то произошло. Темнота разжижалась серым рассветом. Рассвет стекал на пол с маленького оконца, которое было больше в ширину, чем в вышину, как будто раму перевернули и положили на бок. Родион, не вставая, долго смотрел на свет. Тонкие звенья решетки снаружи окна были видны уже с большой отчетливостью. Человек, лежавший против Родиона, завозился, скинул с себя кучку одежи и встал. Выпрямившись и расправив руки, он занял страшно много места. Так нескладно громоздок и высок он был. Несколько минут подряд он молча всматривался в Родиона. Потом шагнул к нему и проговорил убежденно. «Малец, я тебя знаю!» Он усмехнулся и покачал головой. «Что же молчишь? Я тебя знаю прочно, по рабочей дружине». Родион привскочил. Тот самый Петр, слесарь Петр, о котором давеча спрашивал Никита. И опять лезет в голову Никита. Слесарь Петр стоял перед ним. «Ты будто не спал?» — спросил Петр. «Признаешь? Помнишь?» «Послушай», — прошептал Родион, — «послушай, ты. Значит, все кончилось?» Он схватился обеими руками за тяжелый острый локоть Петра и глядел на него, не мигая. Это были первые слова Родиона, которые он выговорил с тех пор, как с пеклеванным хлебом вышел из ловчонки. «Кончилось?» — переспросил Петр и ухмыльнулся. «Эка ты, малец! Для тебя только что начинается!» Он помолчал, присел на койку и, усадив рядом с собой Родиона, сказал с уверенностью. «Пошел теперь гулять по острогам!» Глава третья. Варя, Варенька, Варварушка, с засученными по локотке рукавчиками, Варюшенька, Варечка, в шелковом платьице, в лисьей душегрейке. Только бы и любоваться тобою, приказчичьей родне, угождать твоему нраву шерстобитовским приживалочкам, смотреть не насмотреться на тебя купеческой дворни. А уж мамаша-то не нарадуется, что ни слово, то золотко, что ни вздох, то любушка, красота, свет души Варварушка, Варя, Варенька, Варюшечка. Осенью на воздвиженье накупают Шерстобитовы зимних припасов-запасов, и задолго до праздника Шерстобитиха уговаривает всяких тетушек-бабушек. «Так не запамятуй, милая, на капусту прийти на сдвиженье. Да с тяпкой. Не позабудь тяпку-то. Тяпок-то не хватит. Да ты не запамятуй». Где тут запамятовать? Не успела отойти ранняя обедня, как Шерстобитовым тянутся бабьи полчища. Всякие Настеньки да Сашеньки, Ивановны, Селиверстовны, кособокие, кривые, с горбами да грыжами, в темных коцовейках, юбки в крапинку, платки в каемочку, что не божье лицо, то рыло, одна другой краше, как на подбор. Шерстобитовские ворота настежь. День неторговый, один базар шумит на площади, но в ворота вкатываются воз за возом, полные, умятые, набитые добром. И все вокруг набивается, ломится, трещит и поскрипывает. Катки, кадушки, жбаны, корыта, погреба, чуланчики — и весь двор кишит пестрядью, расцвеченный, размалеванный, красный, лиловый, зеленый. Теснятся, цепляются колесами друг за друга возики, ваза, возище с морковью, свеклой, петрушкой, и как сапоги по снегу хрустят в руках кочаны капусты.